Иная жизнь другого человека. Прошло больше 8 часов с тех пор, как они в молчании приехали от ветеринара. 490 минут избегания друг друга в одном доме. Продукты были, но возиться у плиты не хотелось, поэтому Джейкоб разогрел в микроволновке буррито. Выложил дюжину морковок младенцев, не имевших ни шанса быть съеденными, и основательный ком хумуса, чтобы Джулия, вернувшись, увидела. Из контейнера взяли немало. С подносом он отправился к Максу, постучал в дверь и вошел. «Я не сказал, что можно войти». «Я не спрашивал разрешения. Просто даю тебе время выдернуть пальцы из носа». Макс сунул палец в нос. Джейкоб опустил тарелку на письменный стол. «Чего поделываем?» «Ничего не поделываем», — ответил Макс, переворачивая планшет экраном вниз. «Серьезно что?» «Серьезно ничего». «Ну? Грязное видео?» «Или покупаешь вещи моей кредиткой?» «Нет». «Ищешь рецепты эвтаназии в домашних условиях?» «Не смешно вообще. Что тогда?» «Иная жизнь. Не знал, что ты в нее играешь. В нее никто не играет». «Ладно. Не знал, что ты ею занимаешься». «Вообще-то я нет. Сэм не дает». «Но кот за порог? Ну, вроде». «Я тебя не спалю». «Спасибо». «Ты все понимаешь?» «Кот за порог, не спалю». «Конечно». «Но что там вообще? Это игра?» «Нет, не игра». «Нет?» «Это сообщество». «Ага, я этого не знал», — сказал Джейкоб, не в силах не включить самый уничижительный тон. «Да», — сказал Макс, — «ты не знал». «Ну, а не похоже это больше, как я во всяком случае понимаю, на сборище людей, которые вносят ежемесячный членский взнос, чтобы собираться и вместе исследовать, ну, я не знаю, какую-то воображаемую местность?» «Нет, это не как в синагоге». «Уделал. Спасибо за еду. Пока». «Ну, так или эдак», — сказал Джейкоб, не сдаваясь. «А выглядит клево, насколько я могу разглядеть издалека». Макс плотно занялся буррито. «Серьезно», — продолжал Джейкоб, заискивая. «Мне интересно. Я знаю, что Сэм играет в нее». «Ну, в смысле, живет в ней. Круглые сутки. Охота посмотреть, что там и как». «Ты не поймешь». «А давай попробуем». «Ты не поймешь». «Ты учитываешь, что я в 24 года получил национальную премию за лучшую еврейскую книгу?» Макс перевернул планшет, зажег экран мазком пальца и сообщил. «Как раз набираю рабочие валентности для крупного апгрейда. Потом обменяю на какую-нибудь психооболочку». «Психооболочку? Интересно, обладателю настоящей национальной книжной премии пришлось бы спрашивать?» «А это ты?» — спросил Джейкоб, дотрагиваясь до эльфоподобного существа. «Нет, не трогай экран. А кто ты?» «Никто из них». «А кто Сэм?» «Никто». «Кто Сэмов герой?» «Его аватар?» «Ну, пусть так. Вон там, у торгового автомата». «Что? Вон та смуглянка?» «Она латиноамериканка». «Почему Сэм латиноамериканка?» «А почему ты белый мужчина?» «Потому что у меня не было выбора». «Ну, а у него был». «Можно погонять?» Макс терпеть не мог, когда отец клал руку на его плечо. Это было ему отвратительно. Ощущение из середины спектра, на полюсах которого яйца всмятку и 30 тысяч человек, требовавших удовлетворения, когда джамботрон камеры поцелуев захватил его с матерью на стадионе Нэшнлз. Примечание. Камера поцелуев — игра на спортивных состязаниях. Камера выхватывает в толпе двух сидящих рядом разнополых зрителей и выдает изображение на огромный экран, после чего попавшие в кадр двое должны поцеловаться. Конец примечания. «Нет», — ответил он, стряхивая с плеча отцовскую ладонь, — «нельзя». «А что такого страшного я могу натворить?» «Ты можешь ее убить». «Ясное дело, такого не будет. Но даже если бы убил, чего я не допущу, разве ты не можешь просто докинуть несколько 25-центовиков и продолжить с того же места?» Сэм 4 месяца потратил на развитие ее скиллов, вооружение и психический ресурс. «А я потратил 42 года». Вот поэтому ты никому не должен отдавать рычаги управления собой. Макси. Макс, нормально. Макс. Давший тебе жизнь умоляет тебя. Нет. Я приказываю тебе дать мне возможность поучаствовать в Сэмовом сообществе. 2 минуты, сказал Макс. И только просто потоптаться. «Просто потоптаться» — мое второе имя. С великой неохотой Макс протянул планшет Джейкобу. «Чтобы ходить, просто веди большим пальцем в направлении, куда хочешь идти. А что-нибудь взять?» «Большой палец. Широкий на конце, так?» Макс не отреагировал. «Просто шучу, чувак». «Внимательно смотри, куда идешь». В детстве Джейкоба в играх была одна кнопка. Они были простыми и занимательными, и никто не думал, что там чего-то не хватает. Никому не нужна была возможность приседать на корточке, вращаться вокруг себя, менять оружие. У тебя ствол. Ты мочишь всякую пакость, салютуешь друзьям. Джейкобу ни к чему было множество кнопок. Чем больше доступно рычагов, тем меньше власти, казалось, было в руках. «У тебя, короче, отстойно выходит», — сказал Макс. «Может, эта игра, короче, отстойная?» «Это не игра. И она в один день делает больше денег, чем все книги, изданные за этот год в Америке, вместе взятые». «Уверен, это неправда». «А я уверен, правда, потому что так написано в статье». «В какой?» «В разделе искусств». «В разделе искусств? С каких пор ты читаешь раздел искусств? И с каких пор видеоигры — это искусство?» «Это не игра». «И даже если она делает такие деньги, — продолжил Джейкоб, вставляя ноги в стремена своего высокомерия, — что с того? Что это вообще показывает? Сколько денег она сделала?» «Что есть чего показатель?» «Не знаю. Того, насколько она важна?» «Не сомневаюсь, ты понимаешь разницу между доминированием и важностью». «Не сомневаюсь, ты понимаешь, что я даже не знаю, что такое доминирование». «Кейн Уэст культурно не более значим, чем... нет более... чем Филипп Рот». «Во-первых, я об этом человеке никогда не слышал. Во-вторых, Кейн, может быть, не важен для тебя, но он точно более важен для мира». Джейкобу вспомнилось время, когда Макс помешался на сравнении ценности. «Ты бы выбрала полную руку алмазов или полный дом серебра?» На мгновение, которое тут же улетело, он увидел меньшего Макса – «Видно, мы по-разному смотрим на вещи», — сказал он. «Точно», — подтвердил Макс. «Я смотрю на вещи правильно, а ты нет. Вот и разница». «Сколько людей смотрит в неделю твой сериал?» «Это не мой сериал. Сериал, для которого ты пишешь». «Непростой вопрос. Есть люди, что смотрят первый эфир. Есть зрители последующих показов. А еще записывают на видео рекордер». «Несколько миллионов?» «4». «В эту игру играют 70 миллионов человек. И им пришлось ее покупать, а не просто врубить телек, когда лень воспитывать детишек или возиться с женой». «Тебе сколько лет?» «В принципе, 11». «Я в твоем возрасте», — Макс указал на экран. «Смотри, что делаешь, пап». «Смотрю, конечно. Только не...» «Все под контролем. Пап». «Да, да, ага», — отозвался Джейкоб, затем вновь перенес внимание с экрана на Макса. «Они просто грабители». «Папа!» «Но ты впрямь унаследовал мамин талант беспокоиться». И тут раздался звук, которого Джейкоб никогда прежде не слышал. Что-то между скрежетом шин и стоном умирающего животного, которого только что переехали. «Черт!» — закричал Макс. «Что? О, черт! Погоди-ка, это что, моя кровь?» «Это кровь Сэма, ты его убил!» «Да нет же, я просто понюхал какой-то цветок!» «Ты понюхал букет погибели!» «Зачем вообще там был букет погибели?» «Чтобы у мудаков была возможность умереть дурацкой смертью!» «Полегче, Макс, это была честная ошибка!» «Да кому какое дело, честное и нечестное?» «И при всем моем уважении...» «О, черт, черт, черт! Это игра!» Не стоило Джейкобу этого говорить. Точно не стоило. «И при всем моем уважении», — сказал Макс с пугающим хладнокровием, — «иди нахер!» «Что ты сказал?» «Я сказал...» Максу не хватало духу смотреть отцу в глаза, но свои слова он повторить не испугался. «Иди нахер! Не смей со мной так разговаривать!» «Вот жаль, что я не унаследовал мамин талант проглатывать всякое дерьмо». «Это как прикажешь понимать?» «Никак». «Не похоже на никак». «Все, ничего». «Нет, не все. У мамы талантов много, но проглатывать дерьмо туда не входит». «Да, я понимаю, что ты говорил не в буквальном смысле». Слышал ли Макс их ругань? Звон стекла? Или он просто зондирует, смотрит, каков будет ответ? А какого он хочет? А чем готов ответить Джейкоб? Джейкоб, шагнув к двери, обернулся. «Когда надумаешь извиниться, я буду...» «Я умер», — ответил Макс. «Мертвые не извиняются». «Ты не умер, Макс. На свете есть настоящие мертвецы, и ты к ним не относишься. Ты огорчен. Огорчен и умер — это разное состояние». Зазвонил телефон. Тайм-аут. Джейкоб ожидал, что это Джулия. В отъезде она всегда звонила, пока дети не легли спать. «Алло. Привет. Бенджи? Привет, пап. У вас все хорошо?» «Да». «Поздно уже. Я в пижаме». «У тебя там все, что надо есть, дружище?» «Да. А у тебя?» «У меня все хорошо». «Ты просто хотел сказать привет перед сном?» «Ты позвонил мне. Вообще-то я хотел поговорить с Максом». «Сейчас? По телефону?» «Ага». «Бенджи», — сказал Джейкоб, протягивая трубку Максу. «Дашь нам поговорить?» — спросил Макс. Перед абсурдностью этой ситуации, ее мучительностью и красотой, Джейкоб готов был пасть на колени. Эти два самостоятельных сознания, ни одно из которых не существовало еще 10,5 лет назад, а теперь существующие лишь благодаря Джейкобу, не только могли свободно действовать без его вмешательства, это он знал давно, но и требовали свободы. Джейкоб взял планшет и оставил своих отпрысков беседовать. Тыкая в iPad, он нечаянно развернул окно, лежавшее под иной жизнью. Там оказался форум, типа обсуждения. Можно ли гуманно умертвить собаку в домашних условиях? В первом же комментарии, на который упал взгляд Джейкоба, говорилось: «У меня была такая же проблема, но со взрослой собакой. Ужасно грустно. Мама отвезла Чарли к нашему знакомому фермеру, живущему за городом, который сказал, что сможет его пристрелить. Для нас это было намного легче. Он повел Чарли гулять, говорил с ним и во время прогулки застрелил».